Глава 9. Через Тихий океан. От Гавайских островов до Таити. Этот переход чрезвычайно затрудняют пассаты. Китоловы и все другие моряки говорят, что с Гавайских островов очень трудно добраться до Таити. Капитан Брюс разъясняет, что судно должно сначала направляться к северу, пока оно не попадет в полосу ветра, прежде чем направить свой путь к цели. Капитан Брюс во время своего плавания в ноябре 1837 года, идя с Гавайских островов к Таити, никак не мог поймать переменных ветров, и ему не удавалось добиться отклонения к востоку, несмотря на все его усилия. Вот что говорится в указаниях для судов о южной части Тихого океана. И это все, что там сказано. Ни слова больше, чтобы облегчить измученному путешественнику этот долгий переход. Там нет также ни слова о пути с Таити до Маркизских островов, лежащих в 800 милях к северо-западу от Таити, а этот путь еще труднее. Отсутствие каких-либо указаний объясняется, я полагаю, уверенностью в том, что ни один путешественник не станет предпринимать такое невозможное путешествие. Но невозможное не пугало Снарк. Главным образом потому, что мы прочли это краткое указание парусникам после того, как мы отправились в путь. Мы отплыли от Хило, Гавайские острова, 7 октября и прибыли на Накухива, Маркизские острова, 6 декабря. Расстояние по карте 2000 миль. Мы же сделали по меньшей мере 4. А если бы держали прямо на Маркизские, то прошли бы не меньше 5 или 6 тысяч миль, что и доказывает раз навсегда, что прямая линия далеко не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками. Одно мы решили твердо с самого начала — не пересекать экватора западнее 130-го меридиана. В этом и была вся задача. Переходя экватор западнее 130-го меридиана, мы попадали во власть юго-восточных муссонов, которые так отклонили бы нас от Маркизских островов, что впоследствии пришлось бы идти почти против ветра. А еще вдобавок экваториальное течение, скорость которого равна от 20 до 75 миль в день. Нечего сказать, приятная штучка идти против ветра и против течения. Нет, дальше 130 градуса мы не пойдем. Но так как юго-восточные муссоны можно встретить на 5 или 6 градусов севернее экватора, мы должны были держаться значительно севернее экватора и севернее муссонов, по крайней мере, до 128-го меридиана. Я забыл упомянуть, что газолиновый двигатель в 75 лошадиных сил по своему обыкновению не работал, так что приходилось рассчитывать только на паруса. Мотор шлюпки тоже не работал. Кстати сказать, пятисильные динамо, обслуживающие освещение, насосы и вентиляторы, тоже числилось больным. И во сне, и наяву передо мной стоит чрезвычайно эффектное заглавие для книги. Непременно напишу книгу под заглавием «Плавание вокруг света с тремя газолиновыми двигателями и женой». Боюсь только, что не напишу такой книги из опасения оскорбить самолюбие кого-либо из молодых людей, которые обучались своему ремеслу на двигателях Снарка в Сан-Франциско, Гонолулу и Хило. На бумаге все это казалось чрезвычайно легко. Вот тут Хило, а там цель нашего плавания под 128 градусом западной долготы. Попутный северо-восточный пассат мог бы погнать нас по прямой линии между этими двумя точками. Но самое неприятное в пассатах заключается в том, что никогда точно неизвестно, где найти их и в каком именно направлении они будут дуть. Нас подхватил северо-восточный пассат, едва мы отошли от Хило. Но этот жалкий ветерок быстро умчался прямо на восток. Кроме него было еще северное экваториальное течение, несшееся к западу, подобно мощной реке. Небольшое суденышко при ветре и сильном волнении очень плохо подвигается вперед. Его швыряет вверх и вниз, и оно все остается на одном месте. Паруса его надуты и наполнены ветром. Каждое мгновение подветренный борт почти касается воды. Судно кружится, подскакивает и дергается, и только. Когда же оно, наконец, пойдет, оно взлезает на огромную водяную громаду и, разумеется, опять останавливается. И Снарк, вследствие его малых размеров, восточного пассата и мощного экваториального течения, сильно уклонялся к югу. Только не прямо к югу. Он угрожающе отклонялся к юго-востоку. 11 октября он отклонился к востоку на 40 миль. 12 октября — на 15 миль. 13 октября не отклонился совсем. 14 октября — на 30 миль. 15 октября — на 23 мили. 16 октября — на 11 миль. И 17 октября Снарк, наконец, подвинулся к западу на 4 мили. Таким образом, за неделю он отклонился к востоку на 115 миль, что составляет в среднем 16 миль в день. Но меридиан Хило и 128 градус западной долготы отстоят друг от друга на 27 градусов, или приблизительно на 1600 миль. Считая по 16 миль в день, нам необходимо было 100 дней, чтобы пройти это расстояние. И то мы попали бы на 128 градус западной долготы в 5 градусах к северу от экватора, тогда как цель нашего плавания, Нуку-Хива, в группе Маркизских островов, лежит на 9 градусов к югу от экватора и в 12 градусах к западу. Нам оставалось только одно — спуститься к югу, выйти из полосы пассатов и вступить в полосу переменных ветров. Капитан Брюс совершенно прав, когда пишет, что не встретил переменных ветров и что ему никак не удавалось добиться отклонения к востоку. Переменные ветры были для нас единственным исходом, и мы молились, чтобы нам повезло больше, чем капитану Брюсу. Переменные ветры занимают определенный пояс в океане и лежат между обеими полосами пассатов. Они образуются следующим образом. Столбы нагретого воздуха поднимаются вверх, встречаются с пассатами и постепенно опускаются вниз, пока не опустятся до поверхности океана. И их находят там, где находят. Границы их пояса лежат между обоими поясами пассатов, а это значит, что территория их весьма неопределенна и изменчива. Мы нашли переменные ветры на 11-й параллели северной широты и изо всех сил держались на 11-й параллели северной широты. К югу лежала полоса южных пассатов, к северу — полоса северо-восточных пассатов, которые не хотели дуть с северо-востока. Дни шли за днями, и Снарк все время оставался близ 11-й параллели. Переменные ветры и в самом деле были переменчивы. Легкий ветерок вдруг падал и оставлял нас в полосе мертвого штиля на 48 часов. Потом ветерок снова начинал дуть, дул 3 часа и снова оставлял нас в полосе штиля на новых 48 часов. Потом, о радость, начинал дуть ветер с запада, свежий, чудесный свежий ветер, и нес Снарк прямо туда, куда нужно. Но по истечении получаса ветер внезапно стихал. И так все время. Мы оптимистически держали пари из-за каждого порыва ветра, который продолжался более 5 минут. Но этого было мало. И все же были исключения. Когда вы имеете дело с переменными ветрами, если вы ждете достаточно долго, вы всегда можете рассчитывать на счастливый случай. А мы так хорошо были снабжены водой и съестными припасами, что могли позволить себе ждать. 26 октября мы прошли 103 мили к востоку, и этот переход много дней служил у нас темой для разговоров. В другой раз нас подхватил ветер, дувший с юга в течение 8 часов. Он дал нам возможность пройти 71 милю к востоку. А как раз в то время, когда этот ветер совсем спадал, подул ветер прямо с севера и заставил подвинуться еще на 1 градус к востоку. Много лет ни одно парусное судно не совершало такого перехода, и мы оказались в полном одиночестве среди Тихого океана. За все 60 дней, пока длилось наше плавание, мы не повстречали ни одного паруса, не заметили ни разу дымка парохода над горизонтом. Поврежденное судно могло бы сотни лет пробыть среди этой водной пустыни и не получить ниоткуда помощи. Помощь могла прийти только с какого-либо судна вроде «Снарка». А «Снарк» оказался здесь главным образом потому, что мы пустились в путь, не прочтя вовремя относящегося к этому переходу абзаца в указаниях парусникам. Когда мы стояли во весь рост на палубе, прямая линия от наших глаз до горизонта равнялась 3,5 милям. Таким образом, диаметр той части поверхности океана, имевшей форму окружности, центром которой мы являлись, равнялся 7 милям. Мы все время пребывали в центре окружности и все время двигались то в одну, то в другую сторону. Следовательно, окружности, которые мы видели, все время менялись. Но все окружности были похожи одна на другую. Никакие острова, серые мысы или сверкающие пятна белых парусов не нарушали линии горизонта. Облака проносились над нами, появляясь над одним краем окружности, пролетали над ее поверхностью и скрывались за противоположным ее краем. Недели шли за неделями, и внешний мир забывался нами. Он тускнел в памяти до тех пор, пока не осталось для нас уже ничего, кроме Снарка и его 7 обитателей. Воспоминания о прежней жизни в далеком большом мире стали похожи на сны о каком-то прежнем существовании, которое мы пережили раньше, чем родились здесь, на Снарке. О свежих овощах, например, которых мы не видели очень давно, мы упоминали так, как бывало мой отец о каких-то особенных яблоках, которые он едал в детстве. Человек создается привычками, и мы, обитатели Снарка, были созданы нравами и обычаями Снарка. Все, что входило в их круг, казалось важным и существенным. Все остальное раздражало и почти оскорбляло. Да и не было для внешнего мира никакого пути воздействовать на нас. Никто не мог прийти к обеду, не было ни телеграмм, ни телефонных звонков, нарушавших спокойствие нашего существования. Никуда не надо было идти, и нечего было бояться опоздать на какой-нибудь поезд, и не было утренних газет, из которых, потратив на это достаточно времени, мы могли бы узнать, что случилось с 1500 миллионами наших собратьев по земному шару. Но скуки не было. В нашем маленьком мире дела было достаточно, а кроме того, он, в противоположность большому миру, двигался к определенной цели, и мы должны были способствовать этому. Затем нам приходилось сталкиваться и бороться с космическими силами, чего также не бывает в большом мире, несущемся без препятствий по своей орбите в безветренной пустоте Вселенной. А мы никогда не знали заранее, что случится через 5 минут. Разнообразие было сколько угодно. Вот, например, в 4 утра я сменяю Германа у руля. «Ост-Норд-Ост», — сообщает он мне курс. «Отклонились на 8 линий румба, но править невозможно». Удивительно, нечего сказать. Разве существует судно, которым можно было бы управлять при полном штиле? «Недавно еще был кое-какой ветерок. Может быть, опять вернется», — обнадеживает Герман перед уходом. Бизань туго закрепили. Ночью, при качке без ветра, слишком отвратительно слушать, как хлопают пустые паруса и скрипят канаты. Впрочем, мелкие паруса оставлены на всякий случай. Небо покрыто звездами. Без особой причины я поворачиваю руль в противоположном направлении, чем Герман, и смотрю на звезды. Что же еще делать? Что же еще делать на паруснике, качающемся при полном штиле? Потом я вдруг чувствую на щеке едва заметные прикосновения. Потом еще и еще, и, наконец, это уже несомненный легонький бриз. Как там ухитряются поймать его паруса Снарка, я не знаю. Но, очевидно, все-таки ухитряются, потому что стрелка компаса задвигалась в своей коробке. То есть, конечно, не стрелка компаса, которая удерживает земной магнетизм. Движется сам Снарк, вращаясь и слегка покачиваясь, как от самого нежнейшего воздействия алкоголя. Наконец, Снарк попадает на прежний курс. Дыхание ветра уже дает легкие толчки. Снарк слегка вздрагивает. Над головой плывет какая-то дымка, и я замечаю, что звезды гаснут одна за другой. Черные стены плотнее обступают меня, и когда, наконец, гаснет последняя звезда, темные стены уже так близко, что, кажется, я могу дотронуться до них рукой. Я прислоняюсь к темноте и чувствую ее прикосновение на лице. Порывы ветра следуют один за другим, и я рад, что Бизань свернута. Вот это был удар! Снарк подпрыгивает и зачерпывает под ветреным бортом. Тихий океан начинает сердиться. Еще штук пять таких порывов, и я, пожалуй, пожалею, что кливер не свернут. Волны поднимаются все выше. Порывы ветра крепче и чаще. Воздух полон водяной пылью. Смотреть в наветренную сторону не стоит. Черная стена начинается на расстоянии вытянутой руки. Но мне все-таки очень хочется знать, в чем дело. С наветренной стороны надвигается, должно быть, что-то очень скверное и зловещее. Мне кажется, что если я буду всматриваться в темноту достаточно долго и напряженно, то пойму что-нибудь. Но это, конечно, вздор. В промежутке между двумя порывами ветра я успеваю сбегать в каюту посмотреть на барометр. Я чиркаю спички одну за другой и вижу 29,90. Наш чувствительнейший барометр не желает отмечать маленькое ослаждение, которое скрипит и воет в снастях. Я успеваю подойти к рулю как раз к моменту нового порыва, еще более сильного. Ну, во всяком случае, ветер есть. Снарк держит курс правильно и забирает к востоку. Кливера меня раздражают. Я бы очень хотел, чтобы они были убраны. Снарку было бы легче идти, да и риска меньше. Ветер храпит и фыркает в реях, и редкие капли дождя стучат, как градины. Я прихожу к заключению, что придется вызвать всех наверх. Но через минуту решаю, что можно еще подождать. Может быть, сейчас все кончится, и я вызову их понапрасну? Пусть еще поспят. Я держу снарк на курсе, а из тьмы хлещет уже настоящий ливень с воющим ветром. Затем все временно затихает и ослабевает, за исключением, конечно, темноты. И я радуюсь, что не позвал никого. Ветер немного успокоился, но волны становятся все выше. Теперь идут белоголовые косматые гребни, и снарк прыгает, как пробка. А потом снова летят из тьмы порывы ветра все сильнее и сильнее. Если бы только я мог знать, что там скрывается с наветренной стороны. Снарку, видимо, трудно. Его подветренный борт зачерпывает воду чаще и чаще. Ветер воет и ревет все сильнее. Нет, если уж звать кого-нибудь, то сейчас. Я решаю звать, и опять налетает ливень, и опять слабеет ветер, и я не зову. Но только это очень-очень одиноко и тоскливо — стоять так на руле и править маленьким миром в ревущей непроглядной тьме. И потом, это все-таки большая ответственность — быть совершенно одному на поверхности мира в минуту опасности и думать за всех спящих его обитателей. От чувства ответственности освобождают меня порывы ветра, еще более сильные, и волны, которые уже стали хлестать через борт. Морская вода кажется мне что-то уж слишком теплой. Она призрачно сверкает яркими фосфорическими точками. Я, конечно, вызову всех сейчас, чтобы окончательно убрать паруса. Зачем им, собственно, спать? Я прямо дурак, что деликатничаю. Ясно, мой интеллект не поладил с сердцем. Это сердце сказало мне тогда, пусть еще поспят. Да, но интеллект подтвердил это решение. Ну тогда пусть сейчас решает один интеллект. Но пока я выдвигаю доводы за и против, ветер стихает. Посмотрю, что будет дальше, решаю я. В конце концов, это право моего интеллекта — решать, что способен выдержать снарк и звать на помощь только в последнюю минуту. Наконец, сквозь толщу облаков пробивается рассвет, серый, ненастный. Можно разглядеть море, вздымающееся под порывами ветра. Потом опять налетает ливень, и все долины между громадными гребнями заполняются молоком водяной пыли. И ветер, и дождь точно сплющивают волны, которые ждут только малейшего перерыва, чтобы подняться с новой силой. Понемногу на палубу выползают люди. Лицо Германа расплывается от изумления, когда он видит ветерок, который он надеялся подхватить. Я передаю руль Уоррену и задерживаюсь на минуту, чтобы поправить кухонную трубу, которую сдвинуло. Ноги у меня босы и достаточно привыкли цепляться за доски палубы. Но когда борт заливает зеленая волна, со мной делается что-то странное. Я внезапно оказываюсь сидящим на залитой водой палубе. Герман, естественно, спрашивает, зачем мне понадобилась такая поза, но в это время набегает новая волна, и он тоже садится, внезапно и без малейшего промедления. Снарк бросает вверх и вниз, подветренный борт в воде, и мы с Германом, вцепившись в драгоценную трубу, катимся вместе с нею к борту. Наконец я внизу и, переодеваясь в сухое платье, улыбаюсь от удовольствия. Снарк здорово забирает к востоку. Нет, скучно у нас не было. Вот мы только что были в полосе затишья и радовались, если удавалось сделать десяток миль в продолжении многих часов. А в такой день, как этот, мы прошли через дюжину шквалов и окружены многими дюжинами еще. И каждый из таких шквалов был опасной дубиной, занесенной над головой снарка. Иногда мы попадали в самый центр шквала. Иногда нас задевало только краем, но никогда заранее нельзя было предвидеть, что именно случится. Иногда грандиозный шквал, захватывающий полнеба, вдруг разделялся на два, которые обходили нас с двух сторон. А иногда маленький невзрачный шквальчик с каким-нибудь бочонком дождя и одним фунтом ветра вдруг принимал циклопические размеры и ожесточенно обрушивался на нас. Шторм через несколько часов становится просто утомительным и совсем неинтересным. Но шквалы интересны всегда, и тысячный шквал будет так же интересен, как первый, если не еще интереснее. Самое бурное наше приключение произошло в полосе затишья. Оказалось, это случилось 20 ноября, что половина запаса пресной воды каким-то образом вытекла. Так как мы вышли из Хила 43 дня назад, то запас этот вообще был невелик. Потерять половину его было катастрофой. При условии экономного потребления запаса воды могло хватить дней на 20. Но ведь мы в полосе затишья, и кто мог знать, где и когда нам удастся подхватить юго-восточный муссон? Вода стала выдаваться раз в день порциями. Каждый из нас получал по кварте для личного употребления, а повар получал 8 кварт для приготовления обеда. Теперь на сцену появилась психология. После первой же раздачи воды я почувствовал мучительную жажду. Мне казалось, что никогда, за всю жизнь, мне не хотелось так пить, как теперь. Свою маленькую кварту я мог бы выпить одним глотком, и требовалось большое напряжение воли, чтобы не сделать этого. И не со мной одним было так. Мы все говорили о воде, думали о воде, и даже во сне видели только воду. Мы тщательно исследовали карту, надеясь найти вблизи хоть какой-нибудь островок, к помощи которого можно было бы прибегнуть. Но такого островка не было. Ближайшими были Маркизские острова, но они лежали по ту сторону экватора, а мы были в полосе затишья. Мы были под 3 градусом северной широты, а Маркизские острова под 6 градусом южной. Расстояние около 1000 миль, да еще около 14 градусов на запад от нашей долготы. Недурненький перегон для кучки несчастных существ, затерявшихся в знойном тропическом затишье. Посередине палубы мы укрепили палубный тент, приподняв его с кормы так, чтобы весь дождь можно было собрать на носу. Целый день мы наблюдали за шквалами, проходившими в разных частях неба. Они появлялись то справа, то слева, то спереди, то сзади, но ни один не подошел близко. К вечеру стала надвигаться большая туча, и мы глядели с отчаянием, сколько бесчисленных галлонов драгоценной воды выливала она в соленое море. Мы еще раз с величайшей тщательностью осмотрели наше сооружение и стали ждать. Уоррен, Мартин и Герман представляли из себя интересную живую картину. Они стояли кучкой, держась за снасти, раскачиваясь и напряженно вглядываясь в приближающуюся тучу. Беспокойство, страх и жадная тоска были в каждом их движении. Но как они сразу размякли и обвисли, когда шквал вдруг разделился, и часть его прошла далеко спереди, а другая — далеко с кормы. Ночью дождь все же пошел. Мартин, которого психологическая жажда заставила уже давно выпить свою кварту, приставил рот прямо к отверстию тента и сделал такой невероятный глоток, которого я не видел никогда в жизни. В 2 часа мы набрали 120 галлонов. Замечательно, что после этого до самых Маркизских островов не было больше ни одной капли дождя. Если бы и этот шквал прошел мимо, нам пришлось бы употребить остаток газолина для дистилляции морской воды. Теперь мы могли спокойно заниматься рыбной ловлей. Это происходило очень просто, так как рыба была тут же, за бортом. 3-дюймовый стальной крючок на крепкой лесе и кусок белой тряпки в виде приманки — вот все, что было нужно, чтобы ловить макрелей от 10 до 25 фунтов весом. Макрели питаются летающими рыбами, а потому не клюют потихоньку, а набрасываются на крючок с налету и так дергают лесу, что тот, кто тащит их первый раз, этого ощущения никогда не забудет. Кроме того, макрели — своего рода людоеды. Как только одна из них попадается на крючок, другие набрасываются на нее с жадностью. Очень часто мы вытаскивали на борт макрелей со свежими ранами величиной с чайную чашку. Одна стая в несколько тысяч макрелей плыла с нами в течение более 3 недель. Благодаря снарку у них была чудеснейшая охота. Они плыли по обе его стороны, набрасываясь на вспугиваемых его движением летающих рыб, и опустошили таким образом полосу океана в 500 миль шириною и в 1500 миль длиною. Так как они постоянно преследовали отстающих летающих рыб, то в любую минуту можно было видеть сотни серебряных спин на поверхности волн. Наевшись досыта, они с наслаждением отдыхали в тени судна, и целые сотни их лениво скользили здесь, в прохладной воде. Бедные, бедные летающие рыбы! В воде их преследовали и пожирали живьем макрели и дельфины. А когда они ради спасения жизни выпрыгивали в воздух, их загоняли обратно в воду хищные морские птицы. Спасения не было нигде. Летающие рыбы выскакивают из воды вовсе не для забавы. Это для них вопрос жизни и смерти. Тысячи раз в день мы могли наблюдать эту трагедию. Вот перед вашими глазами легкими кругами реет чайка высоко в воздухе. И вдруг она останавливается и камнем падает вниз. Вы опускаете глаза. Темная спина дельфина быстро прорезает воду, а перед самым его носом поднимается в воздух дрожащая серебряная полоска, нежнейший органический летательный аппарат, наделенный способностью самопроизвольного управления, наделенный чувствительностью и любовью к жизни. Чайка налетает на серебряную полоску, но промахивается, и летающая рыба продолжает забирать высоту, поднимаясь против ветра, как воздушный змей, описывает полукруг над судном и уж скользит вниз по ветру с другой стороны. А внизу все время плывет дельфин, следя своими большими жадными глазами за улетающим завтраком, который вздумал путешествовать в какой-то другой, недоступной для дельфина среде. Подняться сам он не может, но он прожженный эмпирик и прекрасно знает, что рано или поздно рыба вернется в воду, если только ее не слопает по дороге чайка. И, дождавшись, он позавтракает. Мы жалели бедных крылатых рыб, и нам противно было смотреть на грязную жадную гадину. Но когда ночью маленькая крылатая рыбка, ударившись о грот мачту, падала, задыхаясь и трепеща на палубу, тот из нас, кто держал ночную вахту, набрасывался на нее так же жадно и жестоко, как дельфины и макрели. Надо вам сказать, что летающие рыбы — удивительно вкусный завтрак. Но мне всегда было непонятно, почему такая нежная пища, попадая постоянно в ткани хищника, не делает их более деликатными и утонченными. Может быть, дельфины и макрели грубеют от той громадной скорости, которую они должны развивать на охоте. Но нежнейшие летающие рыбы развивают такую же скорость. Изредка мы ловили акул на большие крючки на цепочках, привязанных к коротким канатам. Некоторые из них были, несомненно, людоедами, с круглыми глазами, как у тигров, с 12 рядами зубов, острых, как бритвы. Кстати сказать, все обитатели Снарка пришли к единогласному заключению, что очень многие из обычно употребляемых в пищу рыб далеко уступают по вкусу мясу акулы, поджаренному в томатном соусе. А один раз на крючок, который обычно тащился у нас за кормой, попалась какая-то странная рыба, напоминающая змею, более 3 футов в длину и не больше 3 дюймов толщиной, с 4 зубами во рту. Она казалась самой очаровательной, самой нежной и ароматной изо всех океанских рыб. Весьма приятным и ценным пополнением нашего провианта явилась морская черепаха весом в 100 фунтов, которая фигурировала в самых аппетитных жирных супах и соусах. Она закончила свои появления изумительным ризотто, заставившим всех нас поглотить больше риса, чем это было необходимо и возможно. Черепаху заметили с наветренной стороны. Она мирно спала на поверхности океана, окруженной стаей любопытных дельфинов. Это была, конечно, настоящая океанская черепаха, потому что ближайшая земля была за много тысяч миль. Мы поставили снарк так, чтобы черепаха пришлась за кормой, и Герману удалось пробить ей голову острогой. Когда ее вытащили, она вся оказалась обсаженной прилипалами, а из складок кожи на ногах выпало несколько больших крабов. После первого же обеда с черепахой вся команда снарка пришла к единогласному заключению, что ради черепахи можно было бы и еще раз задержать снарк. Но самой интересной океанской рыбой является все же дельфин. Его цвет до того изменчив, что вы никогда не увидите 2 дельфинов совершенно одинакового оттенка. Его обычный небесно-лазурный цвет представляет чудо переливов и оттенков. Но это все же ничто в сравнении с теми цветовыми превращениями, на которые он способен. Иногда он бывает зеленым, бледно-зеленым, темно-зеленым, фосфорически зеленым, иногда синим, темно-синим, синим электрик, словом, целой гаммой синевы. Вы поймали его на крючок, и он становится золотом, бледно-желтым золотом или настоящим пылающим золотом. Вытаскиваете его на палубу, и он перед вашими глазами пробегает всю гамму невероятных, непередаваемых синих, зеленых и желтых тонов. Потом вдруг становится мертвенно-белым с ярко-синими пятнышками, и вы вдруг делаете открытие, что ведь он крапчатый, как форель. Потом из белого он опять проходит через все оттенки и становится, наконец, темно-перламутровым. Для любителей рыбной ловли я не могу придумать ничего более интересного, чем ловля дельфинов. Разумеется, ловить их следует тонкой лесой с удилищем и шпулькой. Крючок системы О'Шанесси номер 7 — как раз то, что требуется, и на него нужно насадить в качестве приманки целую летающую рыбу. Подобно макреле, дельфин питается летающей рыбой, и он бросается на приманку с быстротой молнии. Первое предупреждение вы получаете тогда, когда шпулька заскрипит, и вы увидите, что леса натянулась под прямым углом к борту судна. Прежде чем вы успеете выразить опасения относительно недостаточной длины вашей лесы, рыба уже выскочит из воды и начнутся прыжки. Так как дельфин не менее 4 футов в длину, вытащить его на борт — нелегкое дело. Как только он попадает на крючок, он немедленно становится золотистого цвета. Все эти прыжки дельфин проделывает, стараясь избавиться от крючка, и тот, кто сыграл с ним эту шутку, должен быть создан из железа или быть форменным ублюдком, чтобы его сердце не забилось особенным образом при виде такой чудовищной рыбы, сверкающей золотой чешуей и рвущейся, подобно заводскому жеребцу, всякий раз, как она поднимается в воздух. Смотрите, не зевайте, а не то крючок во время одного из этих прыжков полетит в сторону на 20 футов. Осторожно маневрируя лесой, вы можете подтянуть ее, и через час тяжелой работы вам удастся вытащить рыбу на палубу. Я поймал одного такого дельфина, и он оказался 4 футов и 7 дюймов в длину. Герман ловил дельфинов более прозаическим способом. Короткая леса и хороший кусок акульего мяса — вот все, что ему было нужно. Его леса была очень толста, но не раз она рвалась, и рыба уплывала. Однажды дельфин удрал, захватив с собой приманку и 4 крючка системы О'Шанесси. Меньше чем через час этого самого дельфина мы поймали на удилище и, разрезав его, нашли все 4 крючка. Дельфины, которые сопровождали наше судно в течение месяца, покинули нас к северу от экватора, и за все время остального плавания мы не видели больше ни одного дельфина. Так шли дни. Дело было столько, что время никогда не тянулось слишком долго. Но даже если бы и нечего было делать, время не могло казаться слишком долгим под таким изумительным небом. Сумерки рассвета походили на медленные пожары исполинских городов, подарками перекинутых через них радуг. Закаты заливали море реками кровавого металла, вытекавшими из солнца, от которого по небу расходились ярко-голубые лучи. А ночью море горело фосфорическим огнем, и в глубине его, как яркие кометы с длинными призрачными хвостами, шныряли макрели и дельфины. Мы все больше отклонялись к востоку, плывя через полосу переменных ветров. Во вторник, 26 ноября, во время сильнейшего шквала, ветер вдруг повернул на юго-восток. Это был, наконец, настоящий пассат. Шквалы кончились. Стояла ясная, ровная погода. Ветер был попутный, паруса подняты, и все в порядке. 10 дней спустя, 6 декабря, в 5 утра, мы заметили землю, как раз там, где ей быть надлежало. Мы обошли Уахука и Нукухива, и ночью в сильный ветер и непроглядную мглу вошли в узкую бухту Тайохэ и стали на якоре. С берега доносилось блеяние диких коз, а воздух был душен от аромата цветов. Переход был кончен. В 60 дней мы сделали этот путь от одной земли к другой через пустынный океан, на горизонте которого никогда не встают паруса встречных кораблей.